Эпилог. 9 лет спустя. Париж, Франция. Вместо того, чтобы отправиться из магазина с небольшим пакетом продуктов прямиком домой, Генри решает пройтись дворами до Луврского музея. Лето в самом разгаре, кругом все цветет и пахнет. Генри работает в Лувре уже 7 лет хранителем. Воссоздает картины прошлого, чтобы показать их красоту и значительность. Последняя его выставка включает экспонаты, предоставленные на время Пирейским музеем. Профессор Петерсон помогает ему составить буклет к этой выставке. Генри знаком с профессором уже больше 3 десятка лет. Слава богу, у них есть еще целый месяц, чтобы подготовить выставочный буклет, над которым они работают. Профессор живет у Мальро, на другом конце Парижа. У них дома есть большое пианино, а еще есть водитель, который держит фотокарточки своих отпрысков на приборном щитке автомобиля. Зовут их Селеста и Бернар. Профессор Петерсон любит работать в архиве вечерами, такими же теплыми, как сегодня. Он любит распахивать настежь окна и любоваться внутренними двориками вокруг Лувра. Он потягивает херес, обмакивая сперва губы. Его взгляд привлекают медленно бредущие люди, а сам он ходит с тросточкой и плохо слышит. Джордж живет все там же, на Сицилии. У него 2 маленьких детишек. Он говорит, что, несмотря на трудности, у них все получилось. Итальянский стал их родным, и они оба говорят с сильным сицилийским акцентом. Когда Генри навещает Джорджа зимой, детишки вешаются ему на шею и не слезают. Мать кричит, чтобы они прекратили, но все только смеются. Дом испещрен вмятинами и царапинами от колесиков ее коляски. У двери сидят бездомные кошки, ждут подачки. Там все так же жарко, и в кухнях все так же что-то стряпают. Коллеги Генри по музею уже уехали из Парижа. Подались на лето домой, кто в Бургундию, кто в долину Луары. Скоро и Генри подъедет к ним. Его ждут затянувшиеся обеды, нежные ароматы вин, теплые стремительные речушки, долгие ночные сны под тяжелыми простынями, погружение в сон под сенью деревьев, дневные купания, веселое общение с друзьями. Под ногами Генри скрипят камни. В пакете у него лежат йогурт в глиняном горшочке, апельсин, яблоко и бутылка воды. Тонкие ручки полиэтиленового пакета больно врезаются в пальцы. Ему нравится ощущать, как при ходьбе пакет мерно покачивается, точно маятник, отмеряющий время его перехода через открытые музейные площади. Откуда каменные стражи, врезавшиеся в вышину стен, взирают незрячими глазами на туристов со сверкающими серебряными вспышками фотоаппаратами. Вот молодая парочка, сбросив рюкзаки, пускает круги по черной воде фонтана. А вот бродяга болтает сам с собой о чем-то важном. Генри идет неспешно. Его волосы тронуты сединой, и ему нравится пропустить стаканчик вина перед сном. Иногда он прогуливается вдоль сены и, вспоминая своего сицилийского друга, опускает монетку в любую протянутую руку. Иногда он думает о ней, о них, о том, что было. Он думает обо всем этом иногда, только он никогда не останавливается. Не останавливается и не озирается по сторонам. Он идет и идет. И с каждым шагом все явственнее чувствует бремя их жизни. Его восхищает красота всякого пустяка, горячего кофе, ветра, врывающегося в распахнутое окно, дробь дождя, проезжающего мимо велосипеда, заснеженная пустошь в зимний день. Неспешно прогуливаясь этой ярчайшей из ночей, Генри Блис минует высокие окна, за которыми мелькает внутреннее убранство музея. Рукав наполеоновской униформы, написанный маслом, беломраморное плечо, львиная голова, вышитая на гобелене. Он подходит к лестнице, что ведет под сумеречный свод между внутренними двориками, в узкий, наполненный гулким эхом проход, по которому дальше можно попасть в обширное, огороженное, заполненное людьми пространство. Он ступает на первую каменную ступень, и его неумолимо влечет вперед. Кто-то там упал. На земле лежит женщина, Вокруг собираются люди. Они держатся чуть поодаль, испуганно и нерешительно качают головами. Генри бросает пакет и продирается сквозь толпу. Вот он уже на коленях, простирает ладони вперед, он прикасается к ней. Осторожно берет за голову и, подложив под нее свои мягкие ладони, укладывает ее на жесткие камни, которыми вымощен внутренний двор. Она глядит на него немигающими глазами. Эту историю он расскажет однажды своей дочери. Фотоаппарат вдребезги. Он принимает на себя всю тяжесть ее тела и все потенциальные грядущие тяготы. Он возвращает ее к жизни. Ее руки тянутся к его рукам, но он поднимает ее одним лишь взглядом. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Декабрь 2017 года. Звукорежиссер Надежда Винокурова, читала Ирина Воробьева.